От явно неприятного столкновения тварь непроизвольно дернулась, и в итоге меня чиркнул лишь один коготь, да и то по касательной. Но и его одного мне хватило, чтобы резко сменить вектор движения. Энергетический щит от наручей вспыхнул синеватыми ячейками, чтобы сразу погаснуть, разряжаясь полностью. Но свою функцию он выполнил, меня не располовинило. От удара мое тело уже несло вокруг опоры, закручивая по спирали. Этого не ожидал ни я, ни элита. Весь мой полет по окружности длился от силы секунды полторы, и мне, не знаю каким чудом удалось осознать, что сейчас произойдет, и подготовиться. По широкой дуге меня принесло на спину монстра, и элитник не успел на это среагировать. Может, еще не проморгался от крупнокалиберной пули в глаз, может, гранаты, все же нанесли значительный ущерб, внося изменения в мозговую деятельность монстра. Не суть. Главное, элита не успела среагировать. Приземлялся я не абы как, а вытянув меч перед собой. Воткнулся в спину элиты, вонзив меч на всю длину, и под воздействием силы тяжести съехал по ее спине метра на два вниз, попутно проделывая в ее спине огромного размера рваную рану. Крючковатые шипы монстра пытались впиться в мое тело и остановить продвижение вниз, но нолдовская сорочка исправно уберегала тело от повреждений. Меня, конечно, немного бросало из стороны в сторону, когда я натыкался на очередной шип, тем самым делая рану еще более широкой, но движение вниз не останавливало. Дальше 2 метра продвижения не пошло, кончился запас веревки и меня снова утянуло в бок, теперь уже раскручивая спираль в обратную сторону. Как оказалось, очень вовремя, выдав из своей глотки урчащий рев, элита перестала держаться за опору и, завалившись назад, с шумом грохнулась на землю. Я же, как на качельках, болтался под перемычкой и хохотал во все горло. Нервное, скорее всего. Нет, это ведь уму непостижимо, но мой план удался. Пусть и не так, как я планировал, но ведь удался. Мое безудержное веселье остановила гайка резким рывком веревки, а после, ценнейшими указаниями. Ты, дебила кусок, чего ушами хлопаешь и хохочешь как умалишенный. Чуть ли не в припадке заорала гайка. Руки, ноги целы. На этот вопрос я лишь радостно покивал головой. Тогда бегом к башке этого красавца и вытряхивая из него все, что можно. Да бегом же, ошибка ты природы. При этих ее словах я быстро пошел вниз и уже через 3 секунды был на земле. А гайка не переставала меня просвещать. Сейчас вторая толпа почует, что элиту грохнули, и примчится сюда проверять, кто это тут такой борзый. Так что в темпе давай. А нам до респа надо успеть по одной очень интересной штуке в рот засунуть. Сама гайка после своей тирады подняла винтовку и прильнула к прицелу, высматривая надвигающуюся стаю. После этих слов и до меня начала доходить суть происходящего. Элиту не зря зовут жемчужниками. Именно у них в споровом мешке встречается практически самый дорогой трофей в мире континента – жемчужина. И до того, как сюда нагрянет вторая стая, надо успеть вытащить все трофеи и принять, так сказать, перорально нужный модификатор. Обойдя труп, я невольно замер, показалось, что тело элитника мелко подрагивает. Или не показалось? Да нет, точно подрагивает, теперь это точно видно. Она, что, еще жива? У нее позвоночник в уйме мест перепилен на кучу частей, и крови из нее вылилось сравнимо с маленьким озером. Как она все еще может при таких ранениях жить? Хотя что я знаю о вершинах эволюции мутантов? Может, у нее регенерация такая, что она из одной только головы все тело воссоздать может. Я осторожно подошел к голове в поисках спорового мешка. Ну, нифига ж себе. От самого незащищенного участка, от этой пяты Ахиллеса не осталось и намека. Бронебойный бугорок с чешуйчатыми пластинами, толщиной сантиметров в 10, и маленькая щель снизу, полностью закрытая, когда тварь идет или лежит. И только когда она наклоняет башку вниз, эта самая щель раскрывается. Такую точно хрен убьешь. Ладно, нечего рассусоливать, делом надо заниматься. Я наклонился, взял в руки меч, намереваясь пошерудить им в мешке, как тот распался у меня в руках мелкодисперсной антрацитовой пылью. Жутко зачесалось все тело. Я одернул комбес и выругался, все тело покрывало все та же самая черная пыль. Вот ведь блин. Скинул комбинезон, отряхнулся, как мог. Снова надел на себя. Чесотка не проходила. Ладно, потерпим, не до нее сейчас. То, что сейчас произошло с мечом, нолдовской одеждой и наручами объяснялось просто, Очень скоро воскреснет Зиверт, и все его вещи ушли на подготовку к этому событию. Я достал нож, присел и воткнул его в оболочку спорового мешка, скрытого за бронированным капюшоном, чувствуя, как преодолевается податливая преграда. Многотонная туша вздрогнула всем телом, чуть дернулись нижние конечности. Ну, вот и все, после поражения спорового мешка, какая бы ни была элита матерая, погибает даже она. Я выгреб содержимое в пакет, не особо рассматривая трофей, сунул его за пазуху и, подбежав к опоре, принялся карабкаться наверх. Чего-то они не торопятся, задумчиво протянула девушка, когда я присел рядом с ней. Так это же хорошо, выдал я свое видение ситуации. Да с чего бы, не согласилась со мной Гайка. Когда вот это все, тут она указала на грозовой фронт, польется на землю, то мало нам не покажется. Ну, дождь, ну молния с грозой, чего так напрягаться-то, вымокнем только. Ты видел, как на мойках машины избавляют от грязи направленной струей воды? Кивнул, видел, мол. А теперь представь, что этот напор увеличили в 5 раз, до такой силы, что он запросто сможет сорвать у тебя мясо с костей. Так не бывает, неуверенно выдал я. На что Гайка картинным жестом обвела руками все пространство, как бы произнося свою любимую фразу: это, мать его, континент, тут возможно все. И в подтверждение ее слов вдали раздался оглушительный грохот. И какие планы? До базы бы добраться, но боюсь, не успеем. Скорее для себя, чем для меня, тихо проговорила девушка. Совсем немного времени для размышлений у нас есть, так что показывай, что нам эта уродина в наследство оставила. Я развернул пакет, и Гайка нырнула туда чуть ли не с головой. Переворошила там все и с довольным лицом посмотрела на меня. Богатый улов, и это все с одной только элиты, а сколько вот с этих всех набрать можно будет. Мечтательное выражение ее лица сменилось озабоченным. А нам ведь, метис, теперь умирать совсем нельзя. Ну, как найдет кто-то такое сокровище? Я будто против, буркнул, прикидывая варианты дальнейших действий. А скажи-ка мне вот что, друг мой, на этих вкрадчивых словах девушки я развернулся, чтобы увидеть ранее уже наблюдавшуюся мной картину, а именно, ствол пистолета, смотрящего мне прямо в лоб. А какие у тебя планы на дележку этого вот пакетика? Она потрясла в руках пакет с трофеями. Тебе этого явно не говорили, но у тебя кукушка того, не часто в гнездо возвращается. Говорили, и довольно часто. Просто всегда выгодно получать ответы вот так. Она немного покрутила пистолетом. Знаешь, тут на континенте, довольно много людей, которые и за 10-ю часть вот этого, снова легкое потряхивание трофеями укокошат и даже не подумают, что совершили что-то неправильное. Тогда понятно, чего ты такая нервная. Хреново по жизни быть детектором лжи, да. Посочувствовал я ей. Ты даже не представляешь, насколько, горько вздохнула Гайка, после чего встрепенулась и сузила глаза. Ты чего мне зубы заговариваешь? Отвечай, давай, на вопрос. Не думал я над этим. Если вот так вот сходу отвечать, то самое первое, что мне видится, это разделить пополам. Можно еще как-то, я не знаю, может тут определенные правила есть. Кто больше урона нанес, или кто сделал последний удар, не знаю. Но присваивать себе чужое имущество путем невинного убиения особо крикливой по ночам барышни, я не намерен. Все с вами, огурцами, не так, незлобно буркнула Гайка, убрав пистолет в кобуру. Сейчас-то что? Покачал я головой и возвел свои очи к небу, про себя прося дать мне сил для понимания женской логики. А чего тебе просто не восхотеть присвоить все себе? Это же, пусть и малые, но все же сокровище. Вот был бы ты из таких, я бы просто и безо всяких зазрений совести, тебя грохнула и пошла бы дальше по своим делам. И все. А теперь вот мучайся с тобой. А самой просто так грохнуть, типа совесть не позволяет. Ехидно улыбнулся я, и в упор посмотрел на нее. Да не знаю я, чуть ли не взвыла Гайка. Не была я никогда по эту сторону баррикад. Меня обычно все кинуть пытались. Теперь понятно, с чего ты такая нервная. Нервная, ага, легко согласилась со мной девушка, выуживая из пакета зеленую жемчужину и мгновенно проглатывая ее. Порядок, отозвалась она. Ты будешь, или припрячешь и сохранишь до 10-го уровня. А если я ее сейчас приму, то что будет? После 10-го 2 умения сразу откроются. Ага, 22 откроются. Держи карман шире, прибавки к характеристикам капнут и все. По идее лучше ее сохранить и уже после 10-го принимать по таймеру, но тут же видишь, какая история творится. Можешь и на этом стабе спрятать, я даже бесплатно твой тайник скрою, но для этого нам надо выжить. Шансы выжить есть, но не в такую грозу. Так что сам думай, либо сейчас примешь и просто прибавки получишь, либо надейся на ее величество фортуну. А сколько там всего жемчужин? 4. 2 зеленых, красная и черная. Тебе, как истинному камикадзе, поразившему своими действиями сердце прекрасной дамы, идут красная и зеленая. А еще что ценного есть? Регенератор вот золотой есть, ну и остального навалом. А тебе чего что-то особое надо? Яйцо отдашь мне. Его как-то по бартеру можно ведь обменять. Да без проблем, Гайка протянула мне 2 жемчужины и регенератор. Как-то не особо задумываясь, что делаю, я спрятал их в ячейку личного инвентаря. В итоге, в инвентаре кроме жемчужин и регенератора от первоначальных трофеев остался лишь спаран. Да, пупырчатый, ты полон сюрпризов, не преминула высказать свое удивление девушка. А не хочешь ко мне в отряд, на постоянной основе? Муров бить? Ну да, должна же быть цель в жизни. Чем это не цель? Я подумаю, Гайка, очень серьезно подумаю. У меня одно важное дело еще есть, товарищу помощь кое в чем надо. Вот как с этим делом разберусь, так сразу и подумаю. Все вы только обещаете, а как до дела доходит, то сливаетесь в туман. Не пудри мне мозг, ментат, жестко выдал я. Ты почувствовала, что я сейчас не врал. Ой, какие мы нежные, захлопала ресницами Гайка. Чего вскипел-то, как чайник на плите. Засвистишь сейчас и лопнешь. Не знаю, удивленно отозвался я, в действительности, не понимая, что это со мной сейчас было. Далеко в дебри самоанализа не дала залезть Гайка, которая внезапно нахмурилась и выдала. Знаешь, что, друг ты мой нежданный. После этих слов мне вдруг стало очевидно, что следующая фраза боевой подруги принесет мне много забот и хлопот. Не знаю, откуда вдруг такая вспышка ясновидения, но в том, что меня сейчас попросту запрягут, сомнений не было. Никаких. И я оказался прав. Глава 15. Жизнь 3. Битва при грозе. Так, для начала основательно прикрепи вот эти вот штуки под нами, а те, что останутся, по периметру. Девушка протянула мне увесистую пачку химических фонарей. Свет будет блеклый, но хоть что-то разглядеть сможем. Я-то уж точно, а тебе наблюдательность прокачать не помешало бы. Тут она кругом права. Прокачанная наблюдательность могла позволить многое, как рассказывала мне сама Гайка. Вследствие того, что она чаще всего убивала монстров снайперскими выстрелами, довольно много победных очков у нее уходило именно в эту характеристику. Видела она намного дальше, слышала лучше и нюх имела, если и не собачий, то что-то около того. Для нее и ночью было не особо темно, что в который раз подтверждало правило, нет ненужных характеристик, пусть даже и второстепенных. Я управился с заданием за 20 минут и, присев, глотнул живчика, приготовившись ждать атаки стаи. Но у девушки были другие планы по поводу моего свободного времени, и она не преминула высказать их вслух. «Сколько листов ты хочешь поднять наверх?» Не поверил я услышанному. «Все, что есть, ни секунды, не сомневаясь в себе», выдала Гайка. «Их там штук 50. Зачем нам столько?» «Нет, столько нам не надо», пошла на попятную подруга и задумалась. «Давай 9 листов и поищи, чем их скрепить можно будет. Ты, как я понимаю, опять помогать не будешь. У меня очень важная миссия, я твою задницу прикрываю». Чем возразить, у меня не нашлось. Действительно, миссии важнее и придумать сложно. Я слез по опорам вниз и направился к подсобке. Пробирался осторожно, иногда даже путанными маршрутами, петляя и совершая зигзаги. Почему? Так практически все свободное пространство было занято телами зараженных. И крови с них натекло изрядное количество, образовывая в некоторых метрах целые ручьи и глубокие лужи. Вот так, петляя, я и добрался до нужного мне здания. Поискал по полкам и нашел все необходимое. И пассатижи, и проволоку катанку необходимого диаметра. Затащил все это наверх, поминая про себя недобрым словом и Гайку, и систему, и всех зараженных вместе взятых. После чего принялся ваять противопогодный щит. Замаялся, как не знаю кто, но проделанной работой остался доволен. А вот Гайке все не нравилось. Она, сжав губы, с недоверием смотрела на 8-сантиметровый слой фанеры над нашими головами и что-то прикидывала в уме. А жести там никакой нет. Профлист там какой, или может еще чего. Я тяжело вздохнул и собрался высказать вслух все, что я думал про девушку, континент, твари и приближающийся дождь, но не успел. Они идут, тихо выдохнула Гайка, и мой запал как ветром сдуло. Ты можешь определить, сколько их? Тревожно спросил я, пытаясь разглядеть наступающую стаю под стремительно темнеющим небом. Да хрена, больше сотни, но меньше 300. Как ближе подойдут, смогу сказать более точно. Где же мы их всех хоронить-то будем? На мою нехитрую шутку девушка немного истерично фыркнула. Солнце еще не совсем скрылось за тучами, но видимость упала очень сильно. Да и сам свет стал каким-то странным. Казалось, что спектр свечения немного изменился в сторону фиолетового. А еще в воздухе витало незримое, но вполне чувствовавшееся напряжение, будто вот-вот что-то случится. Налетел первый порыв ветра, да такой сильный, что меня чуть не сорвало с перемычки вниз. По совету Гайки мы были обвязаны страховочными шнурами, и падение с высоты повреждениями нам не грозило. Только вот болтаться под перемычкой в ураганный дождь не хотелось совершенно. «Метис, ты где вообще? Почему вышел из отряда?» Неожиданное сообщение от Зиверта отвлекло от приближающихся напастей. Возродился командор, значит. «Хорошо, я в группе с одной девушкой. Отбиваемся от стаи зараженных. Примерно в 30 километрах от того места, где тебя подорвали на фугасе, почти строго на юг, выживешь. Тварей много, тварей до хрена. А вот что касаемо первого вопроса, то не знаю, но очень сильно постараюсь. Сам как? Не так хорошо, как хотелось бы. С респом не повезло, совсем. Воскресила на кластере, который находится под полным контролем муров. Он у них под боком, 15 километров всего от их базы. И то, что я именно тут возродился, они уже знают. Ну, и как следствие, организовали широкомасштабную травлю. Пока держусь и вожу их за нос. Плохо. Да нет, пока нормально. Мне только вещей дождаться, да и свалю я отсюда. В общем, так, Метис, если вдруг помрешь, то действуем по старой схеме. Как очнешься, сразу напиши мне, а там уже разберемся, что и как. Если вдруг после респа очнешься, а я серый, то выбирайся из города и ныкайся куда поглубже и просто жди, пока я снова воскресну. Принял, Зиверт. Отбой связи, у нас тут уже жарко становится. Гайка постреливала уже давно, а я до этого момента целей для себя не видел. И вот теперь они появились. Плохо дело, в этой стае тварей гораздо больше, чем в первой, это даже на глаз видно. Ладно, чего переливать из пустого в порожнее. Надо включаться в бой. Я выдал короткую очередь. Еще одну, затем еще. Промахов не было. Я не выцеливал головы монстрам, а пока просто бил по корпусам. Пули, усиленные модификаторами автомата, рвали низших зараженных на части, а более высоких просто останавливали на некоторое время, после чего они хоть и подымались, но двигались уже не так шустро. Когда до первых рядов осталось 200 метров, вот тогда я уже и стал ловить в прицельную планку головы мертвяков. Сбоку не особо громко бухала винтовка Гайки. Когда немного поредевшая стая добралась до опор, налетел хлещущий ветер, и где-то совсем рядом грохнул разряд молнии, ослепив на пару секунд. Черт! Я проморгался, не переставая в это время стрелять. Все равно внизу целей много, не промахнусь. А вот Гайка не переставала стрелять ни на секунду, может, успела вовремя зажмуриться, может, просто ей на такие вспышки плевать. Кто знает, как далеко уходят возможности человеческого организма после увеличения характеристик. По настилу начали гулко долбить первые капли дождя, вызывая тяжелые вибрации в нашем импровизированном щите. Не сговариваясь, мы с Гайкой принялись подавлять огнем лезущих по балкам зараженных. В этот раз их было слишком много. Нас пока спасало одно, каждая тварь пыталась быстрее добраться до нас первой, мешая при этом другим. Шестой по счету пустой магазин при резкой смене слетел вниз, а на его место встал седьмой. Печалиться по этому поводу было некогда, да и незачем по большому счету. Пустая. Крик Гайки сквозь ревущий ветер, и со стороны девушки раздалась частая стрельба из пистолета. Твою дивизию. Ну как так-то, а? Я осмотрел обе опоры и зло выругался. Твари лезли нескончаемым потоком. Подстрелил особо ретивых и крикнул. Пробуй переснаряжать. Я прикрою. Я не стал смотреть, занялась ли девушка делом, а завертелся ужом, выдавая по три очереди по опорам, попеременно. Смена магазина, еще одна и еще. Треща так, что закладывала уши, где-то очень недалеко ударила молния. Интуитивно, только услышав треск, я зажмурился и прикрыл глаза изгибом ладони, но даже сквозь всю поставленную защиту вспыхнуло до рези в глазах. Смахнул выступившие слезы и снова включился в бой. Вспышка молнии не прошла бесследно для зараженных, многие из них бестолково крутили головами в попытках хоть что-то разглядеть. Совсем стемнело, и только тусклый свет химических фонарей немного разгонял наступивший мрак. Дождь усилился многократно и не переставая долбил все вокруг, добавляя басовитые нотки в окружающий хаос. Сухих вещей на мне не осталось, так как сильнейший боковой ветер приносил под наш зонтик просто тонны воды. Полная. Крик гайки, и вслед за ним звук частой стрельбы из ее винтовки. Я прикинул свои оставшиеся магазины. Не густо, всего 4 штуки, и переснарядить их так быстро, как гайка, я не смогу. А количество оставшихся тварей я не вижу. Только лишь могу кое-как разглядеть многочисленное шевеление внизу, да более-менее могу видеть тех, кто лезет по опорам. Да и то, только лишь по ближайшей опоре. Те, кто лезет по дальней балке, вообще видятся смазанными силуэтами в темноте. Неожиданно со стороны, откуда прибежала вторая стая, послышался басовитый рокот. Длился он всего 1 секунду, но вслед за ним раздался очень сильный шум ветра и грохот. Казалось, что в одну кучу перемешали множество обломков, строительного мусора, металла, стекла и всего остального. Смешали, подняли высоко над землей и начали трясти все это со страшной силой. Какофония звуков стояла такая, что в первые же секунды я почти оглох. Обернулся к гайке, может она, что сможет объяснить, и поразился. Даже в этих зеленоватых сумерках было заметно, как побледнело ее лицо. Она уловила мой взгляд, и буквально через секунду от нее пришло сообщение. «Это торнадо. Лезем внутрь опоры и попытаемся переждать там. Я хотел поинтересоваться, а как же зараженные?» Но не пришлось. Вся масса тел, что буквально секунду назад копошилась внизу и лезла по опорам, как по мановению волшебной палочки испарилась в неизвестном направлении. Я развязал страховочный шнур и перебрался к девушке, что уже забралась внутрь опоры и, прижавшись к одной из балок, в нетерпении махала мне рукой. Как только я до нее добрался, он стал обматывать нас шнуром, накрепко привязывая к балке. Гул за спиной все нарастал, и в нем уже невозможно было различить какие-то отдельные шумы, а только лишь один сплошной поток грохота. Налетел резкий порыв воздуха, попытавшийся отодрать нас с гайкой от опоры. Крепко вжавшись друг в друга и обхватив металлоконструкцию всем, чем только можно и нельзя, стиснув зубы, мы терпели многочисленные удары мелким мусором. Мусор хоть и мелкий, но разогнан был до смертельных скоростей, поэтому я периодически охал от впивающихся в меня частичек всякой дряни. Со стороны второй опоры послышался протяжный металлический звук, и вся наша конструкция вздрогнула и чуть наклонилась. Все, это точно финиш. Если вихрь имеет такую силу, что способен вырвать с корнем 20-метровую опору, то тут однозначно без шансов на выживание. Поняла это и гайка. После протяжного металлического скрежета она вздрогнула всем телом и еще сильнее прижалась ко мне. Звук еще раз повторился, но на этот раз тише, и внезапно напор ветра стал ослабевать. Прошло 5 секунд. Мы все еще слышали в отдалении протяжный гул, но уже могли спокойно обходиться без страховочных шнуров. И, что самое странное, в разрыве туч на небе выглянуло солнце. Ну, зашибись, блин. В сердцах выдала гайка, рассматривая то, что осталось от подстанции. Здания свои местоположения не сменили, но вот все остальное было разбито в труху. Да и здания потеряли все стекла, но это мелочи, так что ее негодование я не разделял. Вторая опора лежала на земле, вырванная с корнем, и перемычка теперь просто соединяла землю и нашу позицию. Ты чего? Нормально же все получилось. Мы живы, что вообще фантастика какая-то. Где нормально-то? Чуть не вцепилась в меня разъяренная девушка. Эта сволочь почти все трупы с собой утащила. Где я теперь свои трофеи искать буду? Оглядев поле брани, я кивнул головой, соглашаясь с ней. Действительно, убитых нами зараженных стало гораздо меньше. Но это меня не расстроило совершенно. Как я уже говорил, я, похоже, еще не въехал в систему ценностей континента. И чтобы отвлечь угрюмую гайку, задал вопрос, а почему до сих пор лога победы нет? Мой вопрос явно достиг цели, потому как девушка перестала изображать из себя ворчливую маразматическую бабушку и огляделась по сторонам. Мы еще в Агре у кого-то, и она снова выругалась. Я винтовку потеряла. Дождь стал стремительно пропадать, и стало совсем светло. Я вылез на покореженную ураганом перемычку, с трудом удерживаясь на завязанных в косичку металлических перекрытиях балки. В этой мешанине металлических конструкций надо было найти мой мешочек с трофеями, если его не унесло смерчем. Только вот заняться этим мне не дали повылезавшие из всех щелей зараженные. Тараканы-переростки, уже привычно заурчав, принялись по новой карабкаться к нам по единственной уцелевшей опоре. Оценив их количество и оставшийся боезапас, я немного успокоился. Патронов должно хватить. Так и оказалось. В сухом остатке, когда упал последний зараженный, у меня остался последний магазин. «Кажись, все», — неуверенно спросил я, повернувшись к девушке. Она сидела чуть выше меня и страховала из пистолета. Только вот раньше ее ответила система, залив все видимое пространство победным логом. «Внимание! Личная победа, уничтожено 198 зараженных, из них 44 опасных». Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включает в себя перечисление их уровней, шансов на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительная по объему. Внимание! Личная победа. Уничтожен сильнейший зараженный. Уровень 105. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Внимание! Отрядная победа, уничтожено 106 зараженных, из них 34 опасных и 8 опаснейших. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включает в себя перечисление их уровней, шансов на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительная по объему. Примите поздравления, это была великолепная битва. Вы победили несопоставимо более сильного противника, превышающего вас больше чем на 90 уровней. Редчайшая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам, 750. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам, 550. Емкость ячейки личного инвентаря увеличивается на 3 предмета, лимит ее веса увеличивается на 100 грамм. Лимит личного тайника увеличивается на 800 грамм. У вас активируется особая ячейка личного тайника, в нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы общим весом не больше 300 грамм. Побеждайте армии разнообразных монстров, это достойно вознаграждается. Получено 345 очков к прогрессу физической силы. Получено 612 очков к прогрессу ловкости. Получено 364 очков к прогрессу скорости. Получено 112 очка к прогрессу выносливости. Получено 516 очков к прогрессу меткости. Получено 233 очка к прогрессу реакции. Получено 115 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 48 очков к прогрессу скрытности. Получено 55 очков к прогрессу удачи. Получено 1727 единиц гуманности. Внимание! Великим мечом Пхабасита Кри убит один зараженный, начислено 250 очков обретения. До второго уровня характеристики искусства владения мечом осталось 573 очка. Получена прибавка к уровню. Получена прибавка к уровню. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень, 10. Вот это текста мне привалило. Начал чтение и завис на третьей строчке. А матерого элитника система в отдельную строку записала, потому что уважает. И за него победу мне лично засчитала почему-то. Хотя не будь гайки, один бы я ни за что не справился. Мои размышления прервал появившийся новый текст. Поздравляем, ваш уровень, 10. Вы достигли важной ступени развития. Примите поощрительный приз, 50 свободно распределяемых очков основных характеристик. Внимание! Срочно найдите безопасное место, присядьте на удобную поверхность и примите устойчивое положение. Производится частичное снятие интеллектуальной блокировки. До старта процедуры снятия интеллектуальной блокировки осталось 5 секунд. 4 секунды. Дальше в обновляемый ежесекундно текст вчитываться я не стал, прекрасно осознавая, что времени у меня почти нет. Шнур, так и висевший у меня на поясе, Я обернул пару раз за балку и резко всунул его в руки Гайке. «Держи меня!» После чего со спокойной душой повалился на ватных ногах в сторону земли. Упасть мне не дала Гайка, крепко держащая шнур, а я так и завис между небом и землей. Только вот я это успел заметить лишь краем глаза, в данный момент меня занимало совсем другое. Голова просто взорвалась ярчайшим светом изнутри, заполонившим все мое естество. Казалось, что я сам, весь без остатка превратился в огромную емкость непонятных размеров, но очень большую. И эту самую емкость, прорвав где-то недалеко плотину, стала заполнять некая жидкость. Не вода, а что-то более твердое и более вещественное, да к тому же несущее в себе знания. Не сухую информацию, а именно знания. Знания о том, кто я такой, зачем я здесь и почему. Понимание этого было, а вот с самими знаниями была какая-то проблема. Лишь обрывочные картины, никак не желающие складываться в единое целое. И таких вот пазлов были триллионы, и все они крутились, пытаясь встать так, чтобы сложилась единая картина, но у них это не получалось. Скорость вращения пазлов все нарастала и нарастала, пока не превратилась в почти невидимое мельтешение непонятно чего. Еще одна ярчайшая вспышка, и перед глазами возникло еще одно системное сообщение. Внимание! Основные интеллектуальные блоки сняты. Открыт прогресс снятия второстепенных интеллектуальных блоков. Текущий прогресс снятия второстепенных интеллектуальных блоков – 0%. Учтите, что полноценное интеллектуальное равновесие наступит в течение суток. В этот период соблюдайте осторожность, не поддавайтесь ощущению эйфории. Это может привести к занижению прогнозов риска, что является распространенной причиной потери жизней. Приятной игры. Глаза открывались медленно и с трудом, реальность тяжело проникала в мозг, и первое время понимание происходящего уходило от сознания. Картинка сбоила и почему-то вздрагивала, а иногда наклонялась влево. Но чем больше проходило времени, тем четче становился окружающий мир, и в какой-то момент я полностью вернулся в свое тело. Отъелся как боров. Послышалось откуда-то снизу бурчание Гайки. Как оказалось, меня несли на плече, и естественно, это была Гайка. Зачем она это делает, спрашивать я не стал, а лишь пошевелился, давая понять, что очнулся. Она остановилась и прислонила меня к стене. Как оказалось, мы уже были в здании и поднимались по лестнице вверх. Ну, как ощущение после мозготряски. Дружески хлопнув меня по плечу, поинтересовалась она. В ответ я неопределенно покачал правой рукой. Ясно. Не собрал еще мозги в кучу. Это бывает, а проходит обычно за сутки. Пошли, посмотрим, может пожрать чего осталось. Вряд ли, конечно, но чем континент не шутит. А чего ты меня в здание затащила, чтобы на респ не улетел? В окно глянь, ткнула пальцем на улицу Гайка. Я, последовав взглядом за ее жестом, повернулся к окну и сначала не понял, а что это я такое вижу. Присмотрелся внимательнее и повернулся к девушке. Это шаровые молнии. Они самые, подтвердила мои умозаключения Гайка. А чего их так много? И так разве вообще бывает? Бывает. Тут бывает. Между зданиями, дрейфуя по произвольной амплитуде, летал десяток ярко светящихся шаров. Между собой они не сталкивались, и если подлетали друг к другу близко, то просто на некотором удалении резко меняли свой курс. А нам не опасно наверх подниматься. Там ведь стекол нет, залетит такой вот подарочек, и что делать будем? При подлете расстреляешь и все. Пошли уже, есть охота, сил нет. И это, с уровнем тебя. Теперь ты официально не придурок. Но это не точно. Мы поднялись в нашу комнату, но как и ожидалось, ничего полезного после урагана тут не осталось. Я встал возле окна и принялся наблюдать за сгустками молний, пытаясь не упустить момент, если они вдруг начнут приближаться к нам. Метис, это кого ты там завалил, что сразу десятым стал? Прозвенел колокольчик, сообщивший, что пришло сообщение от Зиверта. Тварь, размером со слона. Поздравляю. Сейчас как обстановка? Тихо все. Пока тихо. Что будет дальше, предположить не могу. Сутки там подождать меня сможешь. Или надо поискать место понадежнее. Подожди, сейчас узнаю. Гайка, вопрос есть. Обратился я к девушке, ковыряющей банку консервов, нашедшуюся непонятно где. Тут сейчас безопасно. Сутки можно перекантоваться. А тебе зачем? Мы же в стаб собирались. Она настолько удивилась, что даже прекратила работать ложкой. Зиверта тут подождать собираюсь. КХМ. выдала нечто неопределенная девушка. «Какие-то проблемы. Ты осознаешь, какие у нас на руках будут средства, когда мы всех гавриков, что спокойненько себе внизу лежат, распотрошим? Думаешь, соблазн будет настолько велик, что он нас ради этого тут положит? Естественно, он не ты и не я. Ты огурец, по призванию, или кривизне мозгов, а я жертва умения, и с головой у меня не все ладно. Таких, как мы, очень мало на континенте. Он нас не тронет», — убежденно отозвался я. «Да, ты веришь в то, что говоришь. Откуда такая уверенность? Я ему нужен. Зачем? А вот это тебе знать не обязательно. Просто поверь, он нам ничего не сделает. Нам. А есть какие-то мы. Допустим, ты ему нужен, но что помешает Зиверту устранить меня? Я не дам», — просто отозвался я. «Я же огурец, забыла. Такое у меня в крови. Знаешь что, мой пупырчатый рыцарь?» Она, медленно и очень сильно покачивая бедрами, приблизилась ко мне. Что-то мне очень резко захотелось поднять шкалу удовольствия. А то проседать начало, а это не порядок. «Ты больная». Я отстранился от нее на шаг. «Ты видела, что за окном творится? Залетит один такой шарик во время наших утех, и все, привет, респ. И все твои сокровища, над которыми ты так чахнешь, останутся тут. А я за ними присмотрю, пока ты делом занят». Она подошла к подоконнику и, опершись на него руками, наклонилась. Стоя возле стены, я не мог поверить в происходящее. Это ведь глупость какая-то, фантасмагория, нимфоманские грезы и бред обколотого наркомана в одном флаконе. «Ну», — вопросительно протянула девушка, призывно вертя полушариями. «Да и ладно, гори оно все синим пламенем. Да и когда еще такое со мной случится?» Я подошел и крепко обнял Гайку сзади. Когда мы утихомирились, шаровых молний на территории подстанции уже не было. То ли Гайка их всех разогнала своими криками, то ли сами по своим делам куда-то разбежались. «Нет и нет, нашим легче. Ты там уснул, что ли?» Сообщение от Зиверта застало меня врасплох. Как-то я забыл со всеми этими делами про него и не уточнил главного у Гайки. 5 минут. Я быстро отстучал ответ и снова обратился к девушке. «Так что, мы ждем Зиверта, или ты уходишь?» «Ждем. Сейчас соберем все трофеи, потом я отлучусь ненадолго и будем обустраиваться. Куда сходишь? Куда надо? Рано тебе еще о таком знать. Отсутствовать буду недолго, часа два всего». Я пожал плечами, темнит Гайка. «Ну да ладно, ее право. Мы, по сути, ведь никто друг для друга, а то, что между нами было, это...» И вот тут я задумался, но очень быстро отвлекся из-за того, что мы направились потрошить споровые мешки зараженных. Потом додумаю, когда-нибудь. Выйдя во двор, я высоко задрал голову в поисках своего мешочка, что до этого примотал к перемычке между опорными балками. Как это ни странно, но тот был в целости. Я всегда подозревал, что скотч – это величайшее изобретение человечества, но никогда не думал, что он сможет выдержать натиск бури со смерчем. Я забрался на балку, достал нож и осторожно, чтобы не повредить мешок, срезал скотч. «Порядок!» Испуганный вскрик Гайки прозвучал одновременно с пронзившим позвоночник холодом. Понимая, что уже не успеваю хоть как-то отреагировать, я все равно резко повернулся, выхватывая из-за спины автомат, и прямо перед собой увидел басовито гудящий и потрескивающий шар шаровой молнии. «Ну, твою-то мать!» — успела промелькнуть в голове мысль, перед тем как гудящий плазмоид поглотил меня полностью. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.